Борман помог ему вступить в ряды партии, дав за него гарантии лично фюреру. Но Борман никогда не подпускал к себе Мюллера слишком близко. Присматривался к Мюллеру, взвешивая шансы. Если уж приближать его, то до конца, посвящая в святая святых, иначе игра не стоит свеч. «Что это?» — думал Борман, в десятый раз рассматривая письмо. «Провокация? Вряд ли. Писал больной человек? Тоже нет. Это похоже на правду. А если он из гестапо? И если Мюллер тоже в этой игре? Крысы бегут с тонущего корабля, все возможно. Во всяком случае, это может оказаться неубиенной картой против Гиммлера. Тогда я смогу спокойно, без оглядки на этого негодяя, перевести все партийные деньги в нейтральные банки на имена моих, а не его людей». Борман долго размышлял над этим письмом, но к определенному решению так и не пришел. Айсман включил магнитофон. Он неторопливо курил, внимательно вслушиваясь в чуть глуховатый голос Штирлица. — Скажите, вам было страшно эти 2 месяца, проведенные в нашей тюрьме? — Мне было страшно все эти 11 лет вашего пребывания у власти. — Демагогия. Я спрашиваю, вам было страшно то время, которое вы провели у нас в камере, в тюрьме? — Разумеется. — Разумеется. Вам бы не хотелось попасть сюда еще раз, если предположить чудо, если мы вас выпустим? — Нет. Мне вообще не хотелось бы иметь с вами дело. — Прекрасно. Но если я поставлю условием вашего освобождения сохранение со мной добрых отношений, чисто человеческих? — Чисто человеческие добрые отношения с вами для меня будут просто естественным проявлением моего отношения к людям. В той степени, в какой вы будете приходить ко мне как человек, а не как функционер национал-социалистской партии, вы будете для меня человеком. Но я буду приходить к вам как человек, который спас вам жизнь. Вы хотите помочь мне по внутреннему свободному влечению? Или строите какой-то расчет? Я строю на вас расчет. В таком случае я должен убедиться, что цель, которую вы преследуете, добрая. Считайте, что мои цели избыточно честны. Что вы будете просить меня сделать? У меня есть приятели. Люди науки, партийные функционеры, военные, журналисты, словом, личности. Мне было бы занятно, если бы вы, если мне удастся, конечно, уговорить начальство освободить вас, побеседовали с этими людьми. Я не буду у вас просить отчет об этих беседах. Я, правда, не отвечаю за то, что не будут поставлены диктофоны в соседней комнате. Но вы можете пойти в лес поговорить там. Мне просто будет интересно потом спросить ваше мнение о той степени зла или той мере добра, которые определяют этих людей. Такую дружескую услугу вы смогли бы оказать? — Допустим. Но у меня уже возникает масса вопросов о том, почему я слышу такого рода предложения. А вы спрашиваете? — Либо вы чересчур доверяетесь мне и просите у меня поддержки в том, в чем не можете просить поддержки ни у кого. Либо вы меня провоцируете. Если вы меня провоцируете, то наш разговор пойдет по кругу. То есть мы опять не найдем общего языка. Вы останетесь функционером, а я — человеком, который выбирает посильный путь, чтобы не стать функционером. Что убедит вас в том, что я вас не провоцирую? Только взгляд в глаза. Будем считать, что мы с вами обменялись верительными грамотами. Поднимите мне справку о поведении пастора в тюрьме, — попросил Айсман, кончив прослушивать пленку. Все о его манере поведения, контактах, разговоры с другими заключенными, словом, максимум подробностей. Ответ, который ему приготовили через час, оказался в высшей мере неожиданным. Оказывается, в январе 1945 года пастор Шлак был из тюрьмы освобожден. Из дела нельзя было понять, дал ли он согласие работать на СД, или его освобождение явилось следствием каких-то иных непонятных причин. была только директива Шелленберга выпустить Шлага под наблюдение Штирлица. И все. Еще через полчаса ему принесли последний документ. Со Шлагом после освобождения работал специальный агент 6-го управления Клаус. «Где его материалы?» — спросил Айсман. «Он был на прямой связи со штандартенфюрером Штирлицем. Что, записей не осталось?» «Нет», — ответили ему из картотеки. «Записи в интересах операции не велись». «Найдите мне этого агента», — попросил Айсман. «Но так, чтобы об этом знали только 3 человека. Вы, я и он».